Владимир Маяковский, нате! Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзший жир, а я вам открыл столько стихов-шкатулок, я бесценных слов Мотты Транжир. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белила густо, вы смотрите устрицы из раковин вещей. Все вы на бабочку поэтиного сердца взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. Толпа озвереет, будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь. А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захохочу и радостно плюну в лицо вам, я бесценных слов, Транжир и Мотт.